Мы перемешаны, разорваны, а наши сны давно запутаны в узлы. Нет понимания, мы стерзаны, мы так изранены об острые углы. Твоя любовь была безумием, моя любовь была опаснее, чем игла. Невыносимая, но сладкая, нас до предела довела. Еще мгновение и разорвется нить, а я сгораю от желания тебя отчаянно просить. Твоя любовь была безумием, моя любовь была опаснее, чем игла. Невыносимая, но сладкая, нас до предела довела. Danza quando uno se para nel borde dell'abismo. Danza, danza, danza.